Глава 25. Уснула, как только голова коснулась подушки. Мама сердилась, но быстро успокоилась, когда увидела меня дома. Я сразу же отправилась к себе, приняла душ и улеглась в постель. Утро встретило меня головной болью. Зачем столько пила? Я ведь и вправду вчера была хорошая. Разволновала маму, весь дом на уши поставила. А что я говорила Кириллу? Это же ужас! Еще и грубо. Что вчера со мной случилось? Он же меня по стенке размажет за мой пьяный гон. Даже страшно спускаться вниз. Пить хочется. Придется выходить из комнаты. Привела себя в порядок и вышла в кухню в домашней толстовке с ушками зайки на капюшоне. За столом сидел один Кирилл. «А где все?» — спросила его, закрывая рот ладошкой. Дико хотелось зевать. «Приличные люди говорят с утра доброе утро, а потом задают вопросы», — ответил брат, листая что-то в телефоне. «Здравствуйте», — язвительно сказала я, доставая из холодильника кефир. «Что-то еда не прельщает вовсе». «Где в итоге родители?» «Уехали в город. Какая-то встреча у папы. Он Таю с собой взял». «Ясно». Села за стол и подперла голову руками. «Голова-то бобо». «Что, вчера было весело, а сегодня не очень?» «Не издевайся, а?» — простонала я. «Гуфи, ты думала, я твою пьяную выходку спущу с рук? Отвечать придется. Вчера ты такая смелая была». «А что ты сделаешь?» — мигом начала я закипать. «В душике тоже помоешь, как медного?» «Нет». «А что?» Парень помолчал какое-то время, ухмыляясь своим мыслям и не сводя холодных глаз с меня. «Ты очень любишь танцевать, как я заметил», — подал он голос после паузы. Сбилась с толку от его внезапного вопроса и уставилась на парня с недоумением. «На дне рождения ты неплохо танцевала. И вчера в машине тоже». «И?» — подняла я брови. «Чую, сейчас какая-то будет гадость точно. Может, организуешь мне приват-танец?» Я подавилась своим кефиром. «Что?» «И не смотри так на меня. Костюмчик посексуальнее, пожалуйста. Я приду вечером, когда родители лягут спать. В 11 жду от тебя приватный танец, Гуфи». Я продолжала гневно взирать на него, не понимая, как он может так просто это просить. Он совсем меня за проститутку держит? «Если для меня одного танца не будет, утром будут фото в интернете для всех». «Вот сучонок!» — сжала кулаки на коленях, даже забыла про свое похмелье. «А впрочем, появилась у меня идея сделать так, чтобы ему мой танец поперек горла встал». Глянула еще раз на него с презрением, он ответил мне невинным взглядом серых глаз. «Красивый, а такой говнюк!» «Бывают в жизни огорчения!» Полдня провалялась на кровати под телевизор в комнате, и так плохо, еще Кирилл со своими желаниями-наказаниями. Пыталась отвлечься от мыслей об этом, но не получалось. «Как же меня все это бесит!» День неминуемо отсчитывал часы, пока я молила стрелки бежать медленнее. Я просто не знаю, как буду исполнять унизительное желание Кирилла. Он оскорбляет меня как девушку, требуя настолько интимных для меня моментов, что просто волосы дыбом. Может быть, кому-то покажется, что такого. Но танец и танец, не голый же он просит меня плясать. Но я как представлю его глаза, бегающие по моему телу, так сразу щеки пылать начинают, дрожат колени, и хочется бахнуться в обморок. Танцор выйдет от Бога, чувствую. Но я должна собраться. У меня есть маленький сюрприз. Уверена, этот танец ему запомнится надолго. После ужина всей семьей, пока я помогала маме убирать посуду, ко мне подошел Кирилл, наклонился ближе и сказал так, чтобы слышала только я. «Про танец не забудь. В 11. Побольше секса, детка». Тут же отошел в сторону. Я нахмурилась и бросила на него острый, как бритва, взор. Парень смотрел на меня тяжелым взглядом с поволокой в ответ, вертя в руках телефон. Отвернулась, ушла к себе. Сволочь. Ненавижу. Я не знаю, как решиться на то, что сама задумала. Мне страшно. А вдруг это не сработает, и я не смогу его остановить? Я собираюсь играть с огнем. Время без 10:11, а я так и не надела ничего. И не собираюсь. Как ходила из угла в угол по комнате в белой футболке и джинсах, так и буду ходить. Нет у меня ничего сексуального. Но музыку и танец небольшой, буквально на куплет и припев, я приготовила. И даже в самом деле буду танцевать на полном серьезе. Это часть моего плана. Не знаю, куда он заведет меня потом, но сегодня я должна умыть морду наглого парня. 10 минут пролетели как миг, и я услышала, как открывается дверь. И снова без стука. Неудивительно. «А вот и твой зритель, Гуффи», — сказал он, когда зашел в комнату и встал напротив меня, уперев руки в боки и глядя свысока. «Не понял, а почему так одета просто? Ну да ладно, в обтягивающих джинсах твоя попа все равно выглядит охрененно, так что давай, крути ей от души для меня». Сводный брат уселся на мой диван, вальяжно развалился на нем. Хотелось как минимум плеснуть ему в рожу колой, что стояла у меня на столе, а за шиворот насыпать льда, и я бы точно это сделала. Но сегодня был другой план. Я включила на ноутбуке музыку. Он ловил каждое мое движение. Чувствовала себя неловко и скованно. Кирилл знает, что я боюсь выступлений, и поэтому заставил меня делать именно это, в том числе из-за моего страха. Я отвернулась от него и закрыла глаза, пытаясь увлечься музыкой. Танцую я в самом деле неплохо. Ритм чувствую хорошо и просто двигаюсь мягко и легко в такт. Постаралась расслабиться и не думать о том, каким хищным взглядом наблюдает парень за движениями моего тела. Обернулась к нему, но глаза оставила пока закрытыми. Какое-то время не было слышно ничего, кроме мелодии, и моей легкой поступи по ковру во время движений. В детстве мама водила меня на хореографию, и кое-что в памяти осталось и всплывало само собой. Я довольно уверенно вела свой пусть и простой, но красивый танец и открыла глаза. Взгляд парня меня смутил. Я даже застыла на миг на месте. Он смотрел так, будто сейчас съест меня всю без остатка. Как ни странно, но меня это... завело, что ли? Мне почему-то было в кайф то, как он реагирует на движение моего тела, на его изгибы. Я уверенно продолжила танец. На меня вдруг напало сумасшествие какое-то. Я захотела добить Кирилла. Взяла и стянула футболку, бросила ее прямо в него, оставшись в кружевном бюстгальтере и джинсах с голым животиком. Парень будто впал в транс, даже рот открыл. Я поняла, это тот момент, который мне нужен. Как кошка, ступая по ковру, я подошла и уселась к нему на колени, обняв за шею, намеренно отодвигая в сторону подбородок, чтобы не мешать ему смотреть на мою полуобнаженную грудь в одном тонком лифчике. Кирилл будто под гипнозом был. Он реагировал ровно так, как я и ждала. Парень жадным взглядом прошелся по груди и притянул к ней руку, положил ладонь на кружево и сжал. Вторая рука смяла мою ягодицу. Глаза впились в мои приоткрытые губы. Сводный брат тяжело дышал, пока и во мне тоже творилась буря. Мне нравилось сидеть на его коленях, мне нравилось, как он смотрит. «Господи, что со мной происходит?» «Ну и план я придумала». Как бы сама сейчас не завалила его своей необъяснимой реакцией на этого парня. Он потянулся к губам, но я ожидала этого и приложила ладошку к его рту, останавливая. «Нравится тебе мое тело, да?» — спросила его, намеренно ерзая попой на нем. «Хочешь меня?» Губы парня разомкнулись под моей ладонью, и я почувствовала выдох, затем шумный вдох. Он убрал мою руку от своего лица, поцеловал тыльную сторону запястья. «Очень», — ответил он, снова сжимая меня в своих руках, и я захотела немедленно сойти с ума от одного этого слова и его пальцев на моей коже. «Тогда прикажи», — говорила с придыханием, выпячивая грудь и продолжая терзать попой парня. «Ты ведь умеешь, повелитель. Твоя рабыня сделает все, что ты скажешь, только нужно еще немного ее пошантажировать. Скажи мне упасть на пол и раскинуть ноги. Когда ты мне это прикажешь, господин? Это будет желание на завтра или послезавтра, а?» Глаза Кирилла полыхнули злобой, взгляд мигом заволокло холодом. Желваки заходили ходуном, ноздри раздулись, он твердо схватил меня за бедра и снял с себя. «Ой!» — даже испугалась. Отпустил и молча вышел вон. «Чего ты, барин? А так хотелось!» — крикнула ему вслед. Вдруг стало смешно, я не сдержалась и рассмеялась, словно ведьма. Он наверняка слышал. Ну и пусть. Потом подумала, что сегодня победила, а завтра... По-моему, я все же сделала очередную глупость. Кирилл зашел к себе и плюхнулся на кровать. Вот же стерва Гуфи! Не ожидал от нее. Тихушница такая. Уделала меня по полной, развела. Я даже не смог ничего придумать в ответ, настолько это было неожиданно. Когда она вдруг стянула с себя футболку, я просто офигел и больше уже ничего не соображал. Как дебил, давай ей отвечать, конечно, хочу тебя. Тьфу, блядь. Начал слюни пускать на ее грудь, кретин, пока она ерзала своей попой у меня на коленях. Специально ведь это делала. Как же это возбуждает, что она такая зараза оказалась. Если бы она тупо присмыкалась или вешалась сама мне на шею, я бы про нее забыл на следующий день. Хотя если бы она мне позволила, я бы взял. Точно бы не отказался от такого тела. Но вот парадокс. Именно она и не вешается. Именно она и не дается, черт возьми. И как же это бесит и заводит одновременно. «Ладно, Гуфи, я знаю, что с тобой делать. Моя месть будет сладкой, очень-очень сладкой для такой красивой стервы, как ты. Сама будешь просить еще и еще».